19 июня. Несколько месяцев прошло с того усыпляющего сеанса, и большую часть этого времени я снова и снова пытался убедить Холла в том, что он избегает собственной субъективности. Постепенно он начал понимать, что это действительно неизведанная местность для него, и стал пытаться проникнуть в нее. Сегодняшний сеанс был похож на многие другие. Холл дружески приветствовал меня в приемной, вошел и сел на стул. Он все еще сопротивлялся использованию кушетки и соглашался лечь, только если я очень настаивал. А я был не слишком склонен делать это после того случая, когда он заснул. В кабинете Холл улыбнулся мне несколько смущенно, в отличие от его благодушной улыбки в приемной. Он помолчал минуту. — О чем вы сейчас думаете? Мог ли он прислушаться к себе? — О, я спрашивал себя, не собираетесь ли вы сказать мне что-нибудь? — Нет. Мне только хотелось бы знать, что занимает ваши мысли. — Ну, я очень беспокоюсь об Элис. Она сейчас часто встречается с этим новым парнем, и я подозреваю, что она уже не девственница. Я не ханжа, но, надеюсь, она знает, как позаботиться о себе. Я чувствую себя обязанным сделать что-то, но не знаю что. Кажется, она просто идет своим путем. Я спрашивал Джун, сообщила ли она Элис всю необходимую информацию, ну, знаете, и Джун сказала, что, возможно, Элис сама могла бы ее многому научить. Вероятно, ты мало что можешь сделать, когда девушке почти 19, и все же чувствуешь себя обязанным, Холл. Вы все время говорите «ты» о том, кто беспокоится. Вам трудно говорить об этих вещах в первом лице? Я подозревал, что Холл готовился к этому разговору об Элис, и поэтому его слова звучали безлично и холодно. — О, да. Нет, мне не трудно говорить от первого лица. Я очень беспокоюсь об Элис. Она действительно хорошая девочка, и я не хочу, чтобы она страдала. Видите, первое лицо. Правильно. Расскажите мне о своем беспокойстве, Холл. Вы можете беспокоиться вслух так, чтобы я мог слышать это? — Окей. Ну, я просто думаю, что она такая хорошая девочка, и она в самом деле еще так молода, понимаете? И я ужасно боюсь, что кто-то заставит ее страдать, и у нее хорошая фигура, представляю, как все парни хотят добиться ее. Думаю, так оно и есть. Вот о чем я думаю. Холл, кажется, вы начали ближе соприкасаться с тем, что происходит у вас внутри, но я представляю себе, что существует еще много. Например, я спрашиваю себя... Нет ли у вас мысли о том, как вы воспитывали ее, что вы говорили ей о сексе, насколько свободно она может позволить себе говорить с вами о своих заботах, насколько сексуальной женщиной она может оказаться, что вы могли бы сделать с человеком, который обидит ее и так далее? Да, конечно, это тоже. Я действительно думаю обо всем этом. И я думаю, что она знает, что может говорить с нами в любое время и обо всем. Конечно, я бы действительно не оставил в покое того, кто обидел бы ее. Холл. Мы по-прежнему кое-что упускаем, хотя, думаю, приближаемся к сути. Каждая из этих идей, которые я предложил, может привести вас к целой главе, состоящей из мыслей и чувств, а не как оглавление книги. Каждая содержит целый спектр идей и чувств, которые сопровождают ее. Сейчас вы ухватились за две из них, как будто бы это простые вопросы, и дали на них быстрые ответы. Это только начало исследования вашего беспокойства, а отнюдь не конец. Джим, я знаю, вы пытаетесь помочь мне, но не думаю, что принадлежу к интроспективному типу. Я имею в виду, что вы, аналитики, крутитесь как белки вокруг такого рода вещей, и, вероятно, для некоторых людей это оказывается полезным. Но не знаю, я не уверен, что это мне подходит. Мне необходимо решать проблему более прямо. О какой проблеме вы думаете, когда говорите об этом? Ну, о любой. Нет. Выберите одну. Какую именно проблему вы хотите решить непосредственно? Я настаивал. Мне бросили вызов, и я его принял. Ну, например, я не могу быть по-настоящему спокойным, когда говорю с Тимом. Знаю, в последнее время все стало немного лучше, но я ожидаю срыва в любой момент. Ничего не изменилось по существу. Окей. Так скажите, в чем здесь проблема? Ну, я понял, к чему вы клоните. Проблема во мне. И вы это прекрасно знаете, как и я. Почему я не могу сохранять спокойствие? Окей, так каков же ваш ответ? Почему вы не можете сохранять спокойствие, когда разговариваете с Тимом? Ну, черт, Джим, не знаю. «Каков прямой путь решения этой проблемы?» — долбил я. «Найти причину, по которой я теряю самообладание, и изменить это». «Как вы это сделаете?» «Попробую сообразить. Попробую применить разум». «Окей, давайте сделаем это. Соображайте, применяйте разум прямо сейчас, а я послушаю». «О, вы знаете, что это не сработает. И я знаю. Я пытался тысячи раз и никуда не сдвинулся». Он усмехнулся. «Однако я уверен, что нанес вам первый удар». «Да, верно. Думаю, это еще один пример того, как вы избегаете понимания чего-то, что делаете не очень хорошо, но что вам необходимо делать и делать сейчас». «Ага, знаете, я как будто почувствовал это. Я имею в виду, что понял, что в действительности я хотел избежать чувства, что у меня есть слепое пятно». «Хорошо, Холл, вы действительно начали ближе соприкасаться с тем, что происходит у вас внутри. Посмотрим, сможете ли вы последовать дальше». «О, да. Ну, мне не понравилось чувство, что меня оценивают, и вы продолжали давить, и я хотел сбросить давление, понимаете? Не хотел на самом деле сбивать вас с толку, полагаю, дело в этом». «Вы чувствуете различие, Холл. Большая часть того, что вы только что сказали мне, разумеется, справедливо, но это не столько результат вашего непосредственного опыта, сколько ваши знания или мысли о себе». «Ну да, вероятно», — сказал он с сомнением. Дальше мы в этот день не продвинулись. Холл бросил быстрый взгляд на процессы, происходящие внутри него, но это было слишком непривычно, и он пока не научился это ценить. 21 июня. Когда мы снова разговаривали на той же неделе, Холлу стало еще яснее, как он блокирует свой собственный внутренний опыт. Это произошло, когда он рассказывал еще об одной ссоре с Тимом. «Джим, просто не понимаю самого себя. Я сказал себе, когда мы с Тимом начали разговаривать о его школьных делах, итак, не принимай близко к сердцу, ты знаешь, что ничего не добьешься, если будешь на него кричать, успокойся, представь себе, что он не твой сын. Я действительно мысленно прокрутил все это в голове, прежде чем мы начали говорить, понимаете?» «Вы действительно пытались, Холл, действительно пытались дать себе хороший совет. Но...» «Да, и через две фразы я уже кричал на него и угрожал. Я почти не слушал того, что он говорил мне. Не знаю, что это находит на меня». «Холл, вы пытались справиться с ситуацией, используя двойную ложь, и это не сработало». «Что вы имеете в виду? Какую двойную ложь? Я не лгал», — заметил он враждебно. «Вы сказали себе, относись к Тиму так, как если бы он не был твоим сыном. Это первая ложь. И... О, перестаньте, Джим, вы знаете, я знаю, что вы пытались сделать, Холл. Я вас не виню, но пытаюсь показать, как вы пытаетесь обманом заставить себя делать то, что хотите, потому что вы не владеете собой, не находитесь внутри самого себя». «Да, да, но я много раз пытался, вы знаете это, и... А какая вторая ложь?» «Вторая — обращение с собой, как с другим человеком. Если объединить эти две ложные посылки вместе, получится, что вы не в ладах с самим собой. Если вы вынуждены врать человеку, то становится ясно, что у вас не очень хорошее отношение с ним, верно? И это, разумеется, так, если этот человек вы сами». «Да-да, кажется, я понимаю, что вы имеете в виду. Это достаточно ясно, когда речь идет обо мне и о ком-то другом, но когда я пытаюсь думать о своем отношении к себе, все по-другому». «Это происходит потому, что первоначально вы являетесь единством, но вы научились, как и я, отделять себя от своей внутренней жизни. Это основная задача, которую мы пытаемся здесь решить. Мы пытаемся помочь вам вернуться к своему подлинному единству». «Я согласен с вами и хочу этого, но как этого достичь?» «Холл, давайте отступим немного назад. Я хочу, чтобы вы кое-что попробовали. Вначале это может показаться бессмысленным, но потерпите, хорошо?» «Хорошо. Скажите мне как можно более просто и прямо сейчас, что, на ваш взгляд, происходит внутри вас, заставляя злиться на Тима? Как вы думаете, почему это происходит снова и снова, несмотря на то, что вы не хотите этого и стараетесь не допустить?» «Черт, не знаю», — Холл ответил недовольно и мрачно, разочарованный моим вопросом. «Ну, я знаю, что в каком-то смысле это правда, а в каком-то нет. Где-то внутри вы знаете намного больше, чем можете позволить себе осознать сейчас». «Я сказал вам все, о чем только мог подумать. — протестующе возразил Холл на мои несправедливые обвинения. — Это правда, Холл. Но теперь я хочу, чтобы вы потратили немного времени на то, чтобы посмотреть, что приходит вам в голову само собой, спонтанно. На этот раз не думайте ни о каких вещах. Просто позвольте себе осознавать свои чувства к себе самому и к Тиму, которые возникают сейчас, когда вы сидите здесь. — Хотите, чтобы я снова попробовал кушетку? — полунасмешливо, полусерьезно. — Возможно, это неплохая идея. Холл снял пиджак и с готовностью улегся на кушетку. Некоторое время назад он сказал мне, что слышал все, что я сказал ему в тот день, когда он заснул, и только после того, как я замолчал, он отключился. Сейчас Холл несколько минут молчал, подбирая более удобную позу. Итак, спросите меня снова. Что приходит вам в голову прямо сейчас, когда вы думаете о себе и о своих отношениях с Тимом? То же самое, о чем я вам уже говорил. Скажите это еще раз, если это действительно спонтанно приходит вам в голову прямо сейчас. Джим, не хочу быть упрямым, но я пытался сделать это много раз, и это не принесло никакой пользы. Он говорил упавшим голосом, теряя терпение. Не знаю, почему Тим так меня раздражает. Я совершенно не могу нормально разговаривать с ним. Хорошо, — настаивал я, пытаясь одновременно ободрить его. Просто попробуйте еще раз, и, возможно, я смогу настроиться на вас и лучше понять, что происходит, когда вы пытаетесь думать об этом. Окей. Он согласился неохотно, с сомнением. Ну, я думаю о том, что могло бы служить причиной. Нет. Постойте, Холл, не рассказывайте мне об этом. Просто делайте это. Прямо сейчас. Размышляйте вслух, так, чтобы я мог слышать, что происходит внутри вас, когда вы думаете об этом. Просто позвольте мне подслушивать ваши мысли, которые вы обдумываете наедине с собой. Ну, я спрашиваю себя, может быть, между нами происходит этот Эдипов конфликт, и я отвергаю Тима как еще одного мужчину в доме, но это кажется мне чепухой. Затем я думаю, что, вероятно, у меня никогда не было возможности пройти через свой собственный подростковый бунт из-за того, что была война, и поэтому я отвергаю этот бунт у Тима. Но если и так, то это немного света проливает на ситуацию. И еще я думаю, мне следует почитать побольше Эриксона. Может быть, я найду более удачное объяснение происходящему. Но я не слишком надеюсь на это. Холл, вы по-прежнему находитесь снаружи и смотрите на себя со стороны, как на другого человека, и вынуждены искать возможное объяснение того, что он, этот чужой человек, делает. Да, вероятно. Не знаю. Он был сбит с толку и выглядел неуверенным. Ну, я спрашиваю себя, что, черт возьми, со мной происходит. Я знаю, что неизбежно выгоню Тима из дома, или кто-нибудь из нас сделает что-то ужасное, если я не возьму себя в руки в ближайшее время. Я настолько обескуражен собственным поведением, что иногда готов всыпать самому себе по заднице. Холл. Настойчиво прервал я его. Когда вы не относитесь к себе как к проблеме, которую нужно решить, то ведете себя как грубый сержант строевой службы, обламывающий тупого новобранца. Вы когда-нибудь просто обдумываете свои собственные мысли для себя и по-своему? Ну да, он действительно был теперь озадачен, почувствовав проблему глубже, чем раньше, и ему было тревожно. Иногда я чувствую себя действительно печально и жалею себя. Пытаюсь не задерживаться на этом, это не приносит никакой пользы, и я действительно не хочу тратить зря время. Ого, Холл, да вы не тупой новобранец, которого нужно обтесывать. Вы жалкий недотепа, которого нужно пожалеть. У вас действительно немного возможностей быть просто Холлом, человеком, который живет своей жизнью, пытаясь решать свои проблемы как можно лучше и испытывая различные чувства к членам своей семьи, к их жизням. Неудивительно, что вам так трудно изменить вещи так, как вы хотите. Ох, мне это не нравится. Я думаю, что действительно понял, что вы сказали на этот раз, но, разумеется, мне не нравится, что вы жалеете меня. Жалею вас! Мой гнев был не наигранным, но и не таким сильным, как я пытался продемонстрировать. Тупица, я вас не жалею. Но, разумеется, испытываю к вам много сочувствия. Вы проходите чертовски трудный этап, знаете вы это или нет, и нравится вам это или нет. Я знаю об этом, потому что проходил его не один раз. Он некоторое время молчал, переваривая мои слова. Затем тихо произнес: «Я понял вас. И спасибо». 6 июля. Холл начал посещать долговременную терапевтическую группу и стал в ней действительно одной из главных фигур. Его внешний вид, быстрый ум и дружелюбие вызвали к нему симпатию всех членов группы. Однако, наблюдая за Холлом, я осознавал, что он всегда отвечает или помогает кому-то другому. Сам Холл редко был темой для обсуждения. 27 июля. Это было четвертое посещение Холлом группы. Сегодняшняя встреча следовала установившейся с самого начала схеме, и поэтому я решил помочь членам группы осознать, что они не знают Холла по-настоящему, и одновременно хотел дать понять самому Холлу, что он не использует группу для самораскрытия. Возможность представилась в тот момент, когда Холл разговаривал с Беном и Лоренсом. «Холл, насколько я понимаю, Лоренс, вы с Беном на самом деле говорите одно и то же, но по-разному. Ты говоришь о принципах, а Бен, ну, старина Бен относится к практическому типу, и он говорит об определенных применениях. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется». Лоренс: «Ну да, я полагаю, ты прав, Холл, но...» Бен: «Конечно, он прав. Ты просто не хочешь признать это, и...» Лоренс: «Нет-нет, я просто обдумываю это. Да, я уверен, что здесь ты прав. Спасибо, что обратил на это внимание». Джим: «Бен и Лоренс, разрешите мне отвлечь на минуту ваше внимание. Холл только что разрешил ваш спор. Что вы чувствуете прямо сейчас по отношению к Холлу?» Бен: «О, он совершенно прав. Я рад, что он указал на это. Возможно, Лоренс перестанет чувствовать, что у него всегда есть на все ответы». Лоренс: «Ну, Холл сделал очень интересное замечание, и мне действительно кажется, ну, да, это было самым полезным». Джим: «Насчет ваших слов, я заметил, что на самом деле вы не реагируете на Холла. Вы думаете о том, что он сказал, и друг о друге. Кажется, такова роль Холла в группе. Он говорит полезные вещи и затем удаляется, прежде чем кто-то успевает подумать о том, что за человек сам Холл». Бен: «Да, это правда. Я имею не слишком ясное представление о нем», поворачиваясь к Холлу. «Как насчет этого, великий человек? Что у тебя на уме?» Холл слегка взволнованный: «Не смейся, я не знаю, что ты имеешь в виду, Джим. Я просто заинтересовался тем, о чем спорили Лоренс и Бен, и внезапно догадался, что они просто не понимают друг друга, и...» Джим: «Холл, я уверен, что тебе так кажется, но не в этом дело. Дело в том, что ты всем помогаешь, но мы редко слышим что-либо о тебе, тебе самом. Недавно, когда Эллен плакала, ты оказался тут как тут, помогая ей рассказать о неприятностях с ее парнем». Эллен: «Да, но он действительно помог мне». Холл: «Ну, знаете, я действительно расстроился из-за того, что Эллен страдала, и подумал, что должен показать это, и...» Кейт: «И ты показал, Холл, и я почувствовала, что ты говорил с ней очень заботливо. Знаю, что испытала к тебе теплое чувство, но я действительно не знаю ничего о том, что это значило для тебя изнутри». Лоренс: «Да, это так. Я не замечал этого, но ты действительно никогда не говоришь много о себе. Мне и правда хотелось бы знать о тебе больше». Холл: «Разумеется, я буду рад рассказать о себе больше. Да говорить-то особенно нечего. Вы можете задавать любые вопросы». Так, в непринужденной форме, Холл открывал для группы возможность получить о нем информацию. Но, казалось, он не подозревал о том, как включить в нее свой собственный внутренний опыт.